Эпилог. Кэти, слушай, я все-таки не поняла всей этой истории с твоим увольнением, если честно. Можешь все объяснить по порядку? Спросила Мари, присоединившись к общей суете на кухне. О, да, точняк, мне тоже жуть как интересно. Поддержала Юпик, что не столько помогала, сколько мешала, таская кусочки, в то время как Альена в своей обычной манере задумчиво взирала на их девичий коллектив, поглаживая живот. А если честно, я тоже не все понимала до тех пор, пока Ронни с Питером не объяснили на пальцах. Охотно отозвалась Кэтрин, выбирая среди своих знатных тесаков нужный. А дело было так. Адам Райт и Стефан Нельсон с детства были дружны и увлекались одними и теми же игрушками. Конструкторами, мальчиковыми наборами с инструментами и так далее. В юности они поссорились из-за девушки, которая была очень похожа на меня внешне. Не моя родственница, даже и близко, просто случай. «Провидение, что называется». «Бывает же это просто поразительно», — тихонько сказала блондинка, хотя по выражению ее лица было и не понять, относится это к рассказу Кэти или к ее собственным мыслям. «Поссорились серьезно», — продолжила повелительница стейков, взявшись виртуозно нарезать мясо. «И расстались врагами. Но детские увлечения у них так и остались общими, и бизнес они начали раскручивать в одной сфере». Слесарный и электроинструмент, все эти плоскогубцы, пассатижи, отвертки, лобзики, пилы, шуруповерты и прочая мужская дребедень. И с самого начала Стефан был в выигрышном положении, потому что за его спиной стояли деньги его деда. «Еще цедру», — уточнила Юпик, делавшая вид, что трудится, на самом деле ловившая каждое слово. «Достаточно, теперь выжми сок», — велела Кэтрин, вызвав горестный вздох девушки, надеявшейся на освобождение от этой возни. «Ну вот не всем это заходит, ой, не всем». «О чем там я? А?» Адам крутился сам, начав с нуля, и был, как говорят, безбашенным рисковым дельцом. То ли потому, что его никто не останавливал, ибо некому, то ли потому, что ему терять-то особо было нечего. И он выстрелил с какими-то новыми идеями на рынке. А Стефан пытался убедить окружающих, что идея... первоначально принадлежала ему, и Адам ее украл, чуть ли не учась в школе. Но доказать это обвинение не удалось, и суд он проиграл. В общем, врагами они были давними и подножки ставили друг другу только так. Но Адам при этом даже и думать не мог, что можно навредить семье, пусть и бывшего, но друга. А Стефан пошел дальше. И его стараниями Адам потерял сына и, соответственно, внука, о наличии которого и не подозревал до тех пор, пока лежа в больнице после инфаркта не увидел случайно, как одна из медсестер смотрит популярное шоу. «И слава тебе, Господи, что так все срослось!» — проворчала Мари. «Увидел и чуть не заработал повторный инфаркт уже от счастья и баронан. Вылитый Артур, его сын и сам Адам в далекой молодости. Мистер Райт дал срочное указание своему адвокату не просто найти молодого человека из шоу, но и провести предварительно, плевать на легальность и законность анализа на ДНК, что Питер Шелдон и сделал». Кэтрин прервалась, отправившись проверять кипевшее на плите, и Юпик аж заплясала на месте. «Ну, дальше-то что?» – потребовала она. «Такова предыстория, теперь перейдем ко мне». До того, как в сети разразился скандал с тем самым видео, где... ну, вы поняли. Так вот, до того времени Стефан Нельсон... и не обращал на меня никакого внимания, так, просто пыль под ногами, хоть и помощница его зятя. Служба безопасности проверила, никакой угрозы не обнаружила, и на этом проверку я прошла. За время работы я особо с мистером Нельсоном и не пересекалась, потому как он терпеть не мог общаться с рядовыми сотрудниками компании. При этом параллельно мой непосредственный босс, не зная некоторых тонкостей давней вражды Райда и Нельсона, дал задание своим продажникам подобрать медийные раскрученные лица для съемок новой рекламы. И в числе прочих кандидатур оказался Ронан Салливан, любимец женской половины его семьи. Ричард ухватился за идею снять этот чертов рекламный ролик, когда я с какого-то перепуга ляпнула, что Ронан мой жених. «А может, это было не с перепугу?» Вдруг тихо произнесла молчавшая до этого Альена. «Может, это было некое озарение?» «Просветление». «Ага», — тряхнула фиолетовыми локонами Юпик. «Ты, Кэти, в тот момент просто будущее свое узрела». И девчачья банда дружно захихикала. Отсмеявшись, Кэтрин продолжила. «Примерно в то же время служба безопасности доложила старшему Нельсону о возмутительном поведении помощницы его зятя. И Стефан вздумал сам посмотреть то короткое видео. после которого у него случилось реальное помутнение рассудка. Так понимаю, что внутренние демоны ожили и вернулись к нему. Предательница снова целовалась с заклятым другом на его глазах. Именно после этого Стефан поручил уволить меня в ближайшее время. Руководитель департамента персонала пытался сфабриковать доказательства моей некомпетентности путем подмены материалов для большого совещания. С моим боссом Нельсон не так давно разругался в пух и прах, поэтому они последние дни дулись друг на друга и особо тоже не контактировали. Вот и получилась некая рассогласованность в их действиях. «А что теперь будет с самим Стефаном?» — поинтересовалась Мари. «Не то чтобы я была озабочена его судьбой, скорее тем, кто встанет у руля компании. Ведь старик явно не в своем уме». «Это точно. Не в своем настолько, что семья спешно организовала для него место в одной очень дорогой закрытой клинике для людей с нервными расстройствами. А у руля теперь встанет, надеюсь, навсегда Ричард Найт». «Это который твой босс?» — влезла Юпик. «Бывший босс. Несмотря на хорошие отношения, которые у нас сложились, и на то, что он пытался хоть как-то помочь мне». Кэтрин покачала головой. «Конфликт интересов, в котором замешаны такие крупные компании, нет. Лучше держаться от всего этого подальше». «Ну так ты поэтому же и уволилась», — улыбнулась Лена. «Ага, и в тот же день получила лестное предупреждение от Адама Райта занять вакантную должность его личного ассистента. Как я понимаю, он готов ее ввести специально для меня. Только знаете, сестрицы...» Кэтрин прищурилась и подула на варево в ложке, которое собралась пробовать. «Я сказала ему, что подумаю об этом завтра». «Ну его этот большой бизнес», — понимающе подмигнула рыжая красавица. «Ага, мы вчера долго разговаривали с Ронни. Он убежден, что у нас все прекрасно получится с кулинарным мини-шоу в рамках проекта». «Конечно получится, даже не сомневайся», — замахала руками будущая акула-пера. «У нашего Ронни супернюх на такие вещи. Так что давай мы все вместе как раз и подумаем, как нам организовать кухню таким образом, чтобы тебе было удобно готовить, а нам снимать и фоткать». «А нам потом все это жрать!» — влезли откуда ни возьмись нарисовавшиеся братья Мюррей. «Сестрица Мари, мне кажется, или наших хакеров хакнули?» — подпихнула Юпик подружку. «Сестрица Лаура, я уже который день это наблюдаю, но молчу. Сглазить боюсь, похоже, они все же цепанули какой-то вирус». В тон ей ответила Мари. «Какой вирус?» — вытаращился Ноа. «В смысле хакнули?» — замер с поднесенной ко рту кружкой с кофе Фино. «С самого утра они оба выбриты, футболки кидают в стирку каждый день. И даже, похоже, научились пользоваться парфюмом и расческами». Начала перечислять Кэтрин, присоединившись к девушкам в их подколках. «Мало того, они перестали играть в свои дурацкие игры в общей комнате. Закрываются в своей берлоге и сидят там тихо, как мыши», — поддержала ее рыжая. «Ты думаешь о том же, что и я, сестрица Мари?» — поиграла проколотой бровью обладательница лиловой шевелюры. «Полагаю, что речь идет о том самом противном трояне на букву «Л», сестрицы». «Че, какой такой троян на букву «Л»?» — вдруг забегал глазами один из блондинов, грохнув своей кружкой по столу. «Эти девчонки вечно как напридумывают ерунды всякой. Мало нам было Юпик, так теперь еще эти две. А с Алиеной четыре, хотя нашу блондиночку можно не считать, она безобидная. А эти чисто осы весной, такие же злые», — буркнул второй. «Зато вкусно готовят и вам, балбесам, всячески жизнь вашу облегчают», — веско заметил спустившийся неслышно Рауль. «Красавицы, тут Ронни нигде не пробегал. Он мне очень нужен». «Птенчик мой кореглазенький, ты видеть меня хотел». Ронни, оправдывая приписанное Ронаном ему демоническое происхождение, тут же явился на звук своего имени. «Так-так, минуточку, а это что за саквояжик? Подозрительно намекающий на путешествие у тебя в руках». «Вот поэтому...» Рауль тряхнул объемной спортивной сумкой. «Мне и нужно с тобой срочно поговорить наедине». «И почему-то мне кажется, что сия беседа меня нисколько не обрадует, мистер Брукс». Тон Лоуренса мгновенно стал официальным, и он указал Раулю в сторону каморки Мари. Девушки изумленно переглянулись, и Мари первой сорвалась с места, пробормотав: «Директор я тут или как?» Конец. Читала Марина Филиппова.